Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Да возвеличится благость и милость Твоя в крови завета. Да будет благословенно наследие Твое пред лицом Твоим. Яви нам дивное лицо Твое, и да раскроется разум наш и сердце наше к разумению и восприятию Твоих божественных святых глаголов. Я представляю это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Когда молчание ответа нет мольбе, и кажется, вот вновь один забыл Господь о мне, но вновь звучат слова Христа, я помню о тебе. Я твой Господь, с тобой я везде. Мой снабдитель, мой защитник, тебе видна вся жизнь моя. Мой утешитель, мой советник, тебе одном нуждаюсь я. Мой неизменный верный друг, жизнь, крепость моя. Мой Господь, люблю, люблю тебя. Мой неизменный верный друг, ты жизнь, крепость моя. Люблю тебя, мой снабдитель, мой защитник, тебе видна вся жизнь моя. Мой утешитель, мой советник, тебе одном нуждаюсь я. Мой неизменный верный друг, ты жизнь, крепость моя. Мой Господь, люблю, люблю тебя. Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен, им веселюсь. Небо наследие хочет Он дать, как же приятно им обладать. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе. Твердо я верю, с часа того, как я отдался, дитя я его. Мир наполняет сердце мое. В нем нахожу я хлеб и питье. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе, гимном моем. Вечно я буду петь с торжеством. Yeah. Псалом 17 с 31 стиха. Но прежде эпиграф Луки 24, 44. «И сказал Иисус своим ученикам, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». То, что сейчас мы будем разбирать, и то, чего мы будем сегодня касаться, в первую очередь будет Иисус и об Иисусе, а следовательно и об Его святом народе, потому что Он глава тела Церкви. Поэтому это будет относиться к Церкви в целом и к каждому святому человеку в отдельности, во главе с Христом. Эта песня была написана после того, когда Давид избавился с помощью Господа от всех врагов своих и от руки Саула. Следовательно, эта песня говорит о том, как избавиться от всех врагов и также от самого главного врага Саула. Быть может, странно, но самый главный враг Давида был Саул. Это он был человек жестокий, кровожадный и опасный для него. Человек, которого он не мог в то же время коснуться и которого должен был коснуться непосредственно сам Бог. Итак, 31 стих. «Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него». Кто такой Бог? В этой песне, пророческой песне, которая пелась всякий раз первой, в числе первых на пасхальную вечерю в иудейских семьях и поется сейчас, Давид провозглашает: «Бог, непорочен путь его». Что хочет сказать он этим самым, что называет Бога путем, и что этот путь непорочен? Иисус сказал о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Путь – это судьба. Вот какая судьба у человека, или же какой путь, такая судьба, какая судьба, такой путь. Это практически план на всю нашу жизнь, это программа. И Слово Божие говорит, что эта программа, этот план нашей судьбы и наша судьба непорочная, там нет порока. Вы знаете, что люди часто в своей жизни говорят: «Такова судьба, так начертано у меня на роду». То есть они говорят о пороках своей судьбы, когда у них на роду начертано, что у них при половине лет любимый человек уходит из жизни, когда у них что-то разрушается, когда они заболевают, когда их кто-то или что-то преследует. И они говорят: это такая судьба, это Бог начертил мне такую судьбу. Но Давид здесь провозглашает: Бог, непорочен путь его, нет порока в его пути. Поэтому дальше он говорит: чисто слово его. То есть это слово соответствует личности и сущности самого Бога. Оно не преследует личных выгод и корыстных целей, отвечает нормам его сущности. Какой Бог, такое и его слово. И он говорит: чисто слово его. Оно чистое, и поэтому его невозможно принять не в чистое сердце. Давид говорил: сердце чистое сотвори во мне, Боже. Вы знаете, от этого много зависит, как мы будем провозглашать. Это есть победа над нашими врагами. Потому что враг, он будет давать нам иную судьбу, он будет извращать слова Господни. И самый первый враг, который будет извращать слова Господни, это наш собственный интеллект, который, когда слушает проповедь, он квалифицирует ее и проверяет, насколько она соответствует реальности. У него есть своя реальность. Когда мы слушаем Слово Божие и начинаем хоть каким-то путем и каким-то образом примерять его к себе, войдет ли оно в меня или не войдет, оно никогда не будет нам дано в той первозданности и в той силе, потому что мы примеряем его к себе. Мы должны примиряться к Слову Божьему, мы должны быть открыты для него, чтобы оно могло действовать, чтобы оно могло найти почву. А иначе Бог просто не будет его давать в той полноте и мере. Мы будем слышать, но в то же время наши уши будут закрыты. Потому что нужно открыть сердце правильно для Слова Божия и приготовиться измениться. Вы знаете, Слово Божие чистое, и оно никогда не будет соответствовать нашим меркам, нашим целям и нашим амбициям, которые иногда мы называем волей Божией и желаниями, исходящими от Духа Святого. Когда Слово Божие говорит, и оно чистое, оно совершенно ставит человека в такое положение, где либо он свидетельствует об этом и тем самым побеждает своих врагов. Поэтому, рассматривая Саула, рассматривая всех врагов Давида, мы в первую очередь будем рассматривать самого первого, кровожадного врага, который является Саулом в нашей жизни. Саул в нашей жизни – это наша нераспятая природа, но помазанная Богом, искупленная Богом. Вот в чем суть, почему она и опасна. Бог искупил нашу душу, наш дух и наше тело. Вы знаете, что тело и душа в этом состоянии, в котором сейчас они находятся, Царство Божие не наследуют, но они искуплены. А раз искуплены кровью, значит помазаны, потому что там, где проходит кровь, приходит помазание, приходит власть. И теперь эта искупленная, помазанная, нераспятая природа выступает против нового человека и против Слова Божия и пытается квалифицировать его. Вот почему мы должны опасаться, как нам победить, как нам выйти отсюда, ибо все наши несчастья происходят из нераспятой души, из нераспятой природы. Как только эта ветхая природа будет распята, мы войдем в атмосферу Духа Святого. И поэтому здесь дальше он говорит, что Господь является не только для него Богом, который дал ему его судьбу, не только Богом, у которого слово чисто. Он все это провозглашает. Эти провозглашения уничтожают мою ветхую натуру. Они обращают назад от меня, вспять всех врагов моих. Здесь он далее говорит, щит он для всех уповающих на него. Уповать – это значит слиться с сущностью Бога. И тогда он становится щитом нашей веры. И это непроницаемая защита. Щит он только для уповающих. Те, кто уповают на свой интеллект, или на какую-то организацию, или на какую-то церковь, какой бы прекрасной она ни была, то церковь сама по себе не является твоим щитом. Ни один человек не является твоим щитом. Муж не является твоим щитом. Жена не является щитом. Родители не щит. Дети не щит. Государство не щит. Бог. Вот в этом вся суть. Но Бог доверяет свое слово. Бог выражается в своем слове. Нет ничего более дорогого, чем сегодня предложил нам Бог. Это слово. Свое живое, могущественное слово, которое сотворило мир, содержит его. И которое вечно пребывающее. И поэтому он говорит, оно щит будет для тех, кто уповает на него. Упование – это вероисповедание. Это не просто надеяться где-то глубоко внутри себя, не исключает надежда внутри, но упование, вы видите, это упование провозглашает. Оно провозглашает, оно говорит, оно свидетельствует о своих внутренних настроях. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Интересный вопрос, не правда ли? Почему он его задает? Что в этом вопросе он хочет показать? Это в Духе Святом он говорит, кто Бог, кроме Господа. Это не просто вопрос. Это торжествующий и победоносный клич, вызывающий все притязующее и драпирующееся под божество. А ну-ка все, что выдает себя за Бога, встаньте рядом, и мы посмотрим, кто вы, кто Бог, кроме Господа. Вот что говорит эта песня, или вот что говорят эти высказывания и это провозглашение. Это исповедание, это хвала, это вызов. Здесь есть исповедание, здесь есть хвала, и здесь есть одновременно вызов. Три слова. Исповедание, хвала, вызов выражены в этом вопросе. Кто Бог, кроме Господа? А ну-ка подойдите, и мы посмотрим. Все вы жалкие башки, которые вы даете себя за Бога. Вы скажете, как выдавать себя за Бога? Нет, конечно же, люди не выдают себя прямо и не говорят «я Бог». Но они говорят часто «мне Бог открыл». Или «мне открылось», «мне приснилось» и так далее. Но если это открылось и приснилось, и это будет Бог, то обязательно это повлечет откровение к Богу и поставит Бога во главе. И поставит Слово Божие во главе, и поставит Его порядок, и поставит тебя на определенное место в определенном времени. Но если ты выпадаешь из времени Божьего, из места, на котором тебя поставил Бог, то в это время ты говоришь, что я Бог, в то время, когда ты не Бог. Ты говоришь, что тебе Бог открыл, в то время, когда никакой Бог тебе не открывал. Ты называешь свои собственные интеллектуальные выкладки Богом, или же сатанинские какие-то откровения, которые он посылает Богом. И тогда он говорит, кто Бог, кроме Господа? Давайте встанем и посмотрим. Чтобы определить по характеристикам, у Бога есть сущность природная, и давайте определим, есть ли у вас такая сущность, как у Бога? Являетесь ли вы Богом? Потому что истинное чадо Божие никогда не отделяет себя от единства тела и от Бога. Бог и тело Его едины. И когда вы отделяете себя от единства тела, тогда Он призывает, а ну-ка идите, встанем и посмотрим, и проверим вас. Произведем проверку. Кто щит, кроме Господа? Здесь Он радуется и показывает, посмотрите, кто может вас защитить? Какой Бог может вас защитить от смерти? От Саула, от ветхой натуры, от греха. Кто может вас защитить? Посмотрите, масса так называемых христиан находится в греховной клоаке, имея вид благочестия снаружи, но где-то глубоко внутри себя постоянно гложущий червь сомнения. Недостоин, недостойно, недостаточно. Это говорит о том, что нету этого щита. Он теперь хвалится и делает им вызов. Мой Бог – это щит. Щит моей праведности, моего совершенства, моей мудрости. Христос сделался для меня всем и все во всем. Мне нет надобности больше все время сверять самого себя с собою. Я рассматриваю себя через Иисуса, и поэтому я праведен в Иисусе. Я совершен в Иисусе. Я премудр в Нем. И поэтому вот здесь как раз и будет показана разница. И когда вы провозглашаете это с верою сердца, в это время вы побеждаете своих врагов. Видите, это победа над всеми врагами. В этой песне он показывает, кто были его враги, какова была эта война, и как он победил своих врагов, как он вышел из этого затруднительного положения. «Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь». «Припоясывает меня силою» – это указание на пояс истины. Пояс истины – это одно из духовных вооружений или же снаряжений. К Ефесянам апостол Павел говорит, чтобы мы облеклись. И он там перечисляет шлем спасения, бронь праведности, щит веры, пояс истины, меч духовный, обувь на ноги, но пояс – и здесь он говорит, он припоясывает меня силою. Здесь не показано, что сила находится, интересно, не в мече, не в шлеме, не в броне, не в обуви, а почему-то в поясе. Вы обратили на это внимание, наверное. Он припоясывает меня силою. Это говорит о том, что этот пояс истины показывает нам сущность самого Бога. Сила Божия находится в Его законе. Пояс – это то, что припоясывает и держит все в порядке. Это теократия Божия, это порядок Божий, это сущность Бога, природная сущность. Потому что Бог внедрил такой порядок во Вселенную, сотворенную им, видимый и невидимый мир, каким он является по своей сущности. Глава. Вы знаете, что сегодня против теократии брошены могущественные, тоталитарные, религиозные объединения. И также вызывающие всевозможные силы тьмы, которые находят либо одиночек, бродяг, которые также под ложным именем говорят «я теократ». Теократ – это человек церкви и человек в церкви. Человек, который понимает тело Божие и никогда не будет с пренебрежением говорить о святых. Никогда. Вы понимаете, никогда не будет говорить, потому что эти святые, они драгоценные, за них пролита драгоценная кровь. Мы иногда святых судим по их интеллекту и по их социальному положению. Кто это такой? Кто она такая? Мы судим, у нас есть свои мерки, мы считаем, что этот человек немножко такой блаженный, а этот более такой, а это такой интеллектуальный. Но Слово Божие здесь говорит, когда мы так судим о людях, мы должны о них судить, как о детях Божиих, не обращая внимания на их характеристики ветхой природы. У них есть новая природа, точно такая, как и у вас. И когда вы оскорбляете его, Небесный Отец вступится за него. То вот здесь как раз, если вы будете иметь пояс истины, у вас этого не произойдет. Пояс истины будет держать вас в порядке Божьем. Это и есть сила. Вы знаете, что Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Почему крещенные Духом Святым не обладают силой? Почему они находятся в грехах, в немощи, бесполезные, плачут, страдают? Страдания и плач – это привилегия, но они плачут и страдают не от страданий, которые испытывают их веру. Совершенно. Они сами сотворили эти страдания. Это их жатва обыкновенная. Потому что они не поняли, что пояс истины, Дух Святой должен стать моим поясом. Он должен привести порядок. И Дух Святой будет говорить через Слово и в Слове, и будет показывать мне его. И если я отвергаю порядок Божий, я отвергаю самого Бога, которого мне послал Бог через Иисуса, Святого Духа. Я отвергаю его. Ну и что, что я говорю на иных языках? Я принял его и потом отверг. Неужели мы родились свыше только для того, чтобы принять Бога и потом отвергнуть его? Как в притче сказано, да, отец, я пойду, а потом не пошел. А другой сказал, не пойду, но потом передумал и пошел. Иисус говорит, кто из них исполнил волю Отца? Тот, который сказал, не пойду, а потом пошел. Тот, который припирался, но потом сдался. Видите, я обращал внимание в Писании, те люди, которые вначале припираются, это нормально. Бог их побеждает, но те, которые принимают Его, а потом начинают припираться, Бог их выбрасывает и не припирается с ними. Вот обратите внимание в Писании. Саул или Савл по-нашему, Саул по-иудейски, Павел, он припирался с Богом, гнал церковь, гнал христиан до тех пор, пока Бог с ним не встретился. И тем не менее Бог его сделал своим выдающимся апостолом. Теперь другой Саул, царь, который не припирался, который вышел, который принял помазание, но потом стал припираться. И все попытки Бога спасти этого человека не привели к результатам. Он обратился к волшебникам в конечном итоге, за что и погиб. Поэтому всякий раз, когда здесь Слово Божие говорит, припоясание чресел его истина. О Боге так сказано, об Иисусе. Припоясание чресел его истина. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Это вселенский порядок, святая Божия теократия. Это его природная сущность. Он поставил в человеке руководством, в самом человеке, в теле одну голову. И как я говорил, никогда его члены тела не соберутся вместе, чтобы объявить импичмент голове за то, что она не усмотрела, и я упал в грязь или разбился. Никогда рука не осуждает голову, что ж ты наделала, куда ты меня затащила в эти горы, посмотри, я разбился из-за тебя. Ты никогда. Бог повел народ свой по пустыне, И он хотел, чтобы они полностью ему доверились. Слово Божие чистое, путь его святой, но они стали осуждать его слово и его путь. Где реки с молоком и медом? Где эта земля? Ты привел нас, чтобы мы здесь умерли. Знаем мы, кто ты такой. Всякий раз они хотели поднимать камни и бросать Моисея, но за Моисеем стоял Бог. Моисей просто был человек, который передавал волю Божию. И выступали они против Господа. Почему не было пояса истины? Не признавали они вождя. Они сказали, пойдем, будем служить Богу, как будто бы признали его, а потом стали выступать. Такова человеческая природа. Она говорит «да», а потом не выполняет своего «да». Она говорит, я буду признавать, я буду выполнять, я признаю Божию теократию, я признаю Божий порядок, допустим, в тебе. Они приходят к пастору или приходят в церковь и объявляют себя. Они объявляют, радуются пред Богом. И это действительная радость. Но потом интеллект берет власть, и они начинают ходить, и потом говорят «нет», и начинают противодействовать. И из друзей, из одного лагеря, из одной армии попадают в другую. Они начинают бороться теперь с тем Богом, которому однажды сказали «да», теперь говорят «нет». Почему нету пояса истины? Не поняли они Божьей теократии. Возмущаться стали против нее. Не может такого быть, это не Бог, который дал такую теократию, такой порядок. Не может, просто государство не может существовать, церковь не может существовать, если один человек является главою. Должна быть группа людей, не может такого быть. Но в семье они отрицают эту группу людей. Он не хочет в семье, чтобы даже второй кто-то был. Даже когда жена ему помогает, он приходит в бешенство. Ты, говорит, контролируешь меня, я хозяин, я муж, написано, я глава. Молчать. А церковь это тоже семья, и это тоже дети. И Павел назвал себя отцом. У вас немного отцов, я родил вас благовествованием. Благовестие. Некоторые думают, благовестие, это значит родил, это значит призвал из мира. Однако там не были только призваны из мира, там были и законники, там были и язычники. Речь идет просто о благовестии. Я дал вам истину, я дал вам учение. Бог провел ее через меня, Он сделал меня посредником. Всякий раз, когда Бог кого-то призывает через другого человека, не лично ему открывает, а через кого-то открывает, то тот человек, через которого Бог открывает вам истину, является посредником. Но он един с главою, Христом. Поэтому, когда будет писаться законно-юридическая надпись, будет написано «един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос». Там твоего имени уже не будет. И имени церкви там не будет. Там будет имя Иисуса. Когда пишется юридическая запись, там нет имени Сары. Там Сара не рождает. Практически Сара рождает, она посредник. Но там написано, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил 12 патриархов и так далее. Из этого мы уже заключаем, Адам родил, а там Ева родила, Сара родила, Ревека родила, Рахиль родила. Чтобы мы поняли суть и не возмущались против Слова Божия, когда Бог начинает говорить. Слово Божие и о Саре будет говорить. В юридической записи будет стоять Авраам, но потом будет объясняться, как Авраам родил. Авраам родил, потому что у него была Сара. Не было бы Сары, и не было бы детей. Не было бы Исаака, потому что Исаак должен быть рожден от Сары. Не думайте, что Авраам мог родить Исаака от любой женщины. Бог приготовил Сару, именно Сара тебе должна родить. Когда он нашел другую женщину, и Сара помогла ему в этом, то там не Исаак родился, там Измаил родился. Запомните, Бог сам выбирает посредников. Он сам выбирает Сару. Он сам выбирает Рахиль. Он сам выбирает Ревеку. Не бери сыну моему женщины, жены в этой земле. Пойди в дом отца моего и там возьми жену. Посмотрите, как Бог выбирал эту жену. Прообраз, Елизер, Дух Святой. Даже он не знал наперед, кто она будет. Только Бог знал наперед. И Бог сказал Духу Святому, вот такие признаки должны быть у нее. Она должна напоить тебя и твоих 10 верблюдов. И он пришел. И это так произошло. И написано, тот человек стоял в удивлении и смотрел, как Бог благословил путь его. Он стоял с удивлением. Вот так Бог выбирает. А потом будет в юридической надписи писать, Иаков родил, Исаак родил. Я хочу, чтобы мы поняли пояс истины. Потому что сатана сегодня бросил все свои силы, чтобы уничтожить эту истину, уничтожить Божью теократию. Сам он действует по теократии, только с другого конца. У него диктократия, у него его власть, но Бог тоже диктует, но только через любовь. Сатана диктует через зло. Поэтому слово теократия – это власть любви, власть Бога, а Бог есть любовь. Сатана – это воплощенное зло, и там тоже власть, но только уже другого Бога, власть зла. Он припоясывает меня силою. Устрояет мне верный путь. Мы говорили о пути, о судьбе. Но здесь он провозглашал эту судьбу, что непорочен путь его, а теперь, говорит, он устрояет мне верный путь. Устрояет верный путь, это внедряет в меня свою судьбу, свой план, свой порядок. Внедряет в меня, устрояет. То есть Бог хочет, чтобы его судьба была вкраплена в нас и стала нашей сущностью. А для этого нужно принимать его слово таким, какое оно есть, не примерять его к себе, а сказать, Господи, каким бы твое слово ни было, я буду его выполнять. Какими бы путями оно меня не повело. И, конечно же, когда мы так говорим, все равно мы рисуем, какими путями Бог нас поведет. И это есть уже святотатство, кощунство. Говорить одно, а образы совершенно представлять, как Бог меня поведет. Бог меня поведет, Он поставит меня там и там, и я буду стоять там и буду делать то-то и то-то. Никогда еще Бог так не водил людей. Всегда Бог показывал такой путь, что люди всегда были в ужасе от этого пути. Хотя этот путь был чистый, этот путь был верный. Даже сам Иисус стал содрогаться и ужасаться от этого пути, который Бог ему предложил. От этой судьбы, от этого плана. Есть ли у тебя другой путь? Где-то глубоко внутри каждый из вас знает. Я знаю по себе. Всякий раз, когда я искренне подходил к этому в определенных вопросах, всегда моя плоть вздрагивала. Когда я хотел говорить Богу это, моя плоть всегда пугалась и где-то внутри начинала вибрировать. Потому что она прекрасно понимала. Я делаю вызов Богу и говорю, Боже, я готов, каким бы ни был твой путь, каким бы ни было твое слово, что бы ты мне ни предложил. И, конечно, он в это время не предложит мне каких-то иллюзий, которые я выдумал, и не примерит свое слово. Он видит мою чистоту. И если это так, он говорит, вот мой путь и вот мой план, крест. Никакой известности, никакого почета, позор. Все потеряешь. Я начинаю искать в Писании успех. Боже, а это куда? Когда я ищу успех, я примеряю Слово Божие к себе. Бог меня может повести путем успеха, но только через неуспех, через крест. Это и есть успех. Он не даст и не доверит своего успеха ветхой, нераспятой природе. А она будет пытаться взять все Божие, взять. И взять именно то, что ей нравится, хочется, временное, видимое. Ветхая природа никогда не стремилась и никогда не будет стремиться к вечному, невидимому. Никогда не будет смиряться. И поэтому здесь Давид провозглашает. Это Иисуса молитва в устах Давида и в устах каждого отдельного человека. Он устрояет мне верный путь. Да будет, Господи, воля Твоя. Не моя воля, но твоя да будет. Иду. Он не даст тебе и не раскроет своей воли, если ты не готов выслушать ее. Но если ты готов в смирении выслушать ее, и сядешь, и успокоишься, и подождешь, он заговорит к твоему сердцу, и он покажет тебе верный путь. делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня. Делает ноги мои, как оленьи. Я бы это выразил такими словами. Исполняет меня Святым Духом. Быть может, не совсем понятно, но в Священном Писании олень – это образ самого Иисуса Христа. В книге «Песни песней» прекраснейшая женщина говорит об Иисусе такие слова: «Друг мой похож на молодого оленя». Обратили внимание, то есть олень сравнивается с Иисусом. Теперь он делает мои ноги, как у Иисуса. Ноги – это мое хождение, способность ходить, способность выполнять волю Божию, способность проходить этот путь, способность брать эту волю, эту судьбу. Она на высотах находится, эта судьба. И он делает мои ноги, как у оленя. Еще одно место, что делает возможность, куда эти ноги оленя меня приведут, на какие высоты. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор. Доколе день дышит прохладою. Вы помните, во время прохлады дня Бог приходил и беседовал с Адамом. И здесь говорится об этой прохладе. Что обозначает эта прохлада? Доколе день дышит прохладою, там, где нет зноя. Вообще, это не совсем удачный перевод и не совсем удачное слово. Но оно удачное по отношению, когда сильная жара, и во время сильной жары в полдень есть прохлада, место прохладное, где вы можете укрыться от жары. Но это слово все-таки не совсем точное. Прохлада – это сфера, где Дух Святой. Это атмосфера Духа Святого. В буквальном смысле слова прохлада – это атмосфера Духа Святого. Дышит, живет. Доколе день дышит прохладою. То есть живет там, где есть атмосфера Духа. И он говорит: возвратись ко мне. Приди туда. Бог придет только в атмосферу Святого Духа. И опять он говорит: будь подобен оленю. И еще одно место. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических. Он возводит меня на эти высоты, делает ноги мои, как оленьи. Это Иисус так о себе говорит в Давиде. Это Давид так о себе говорит. Это каждый святой человек так говорит. Бальзам – это лекарство. Бальзам – это благоухающее лекарство. Оно благоухает. Это как бы благоухающий елей, которое смазывает, вылечивает рану, но там есть благоухание. И он применялся обычно только для ран, когда была рана. И Слово Божие очень изобилует этим словом, бальзамом. И здесь говорит: будь подобен такому. Когда Бог делает ноги, как оленьи, то Он приводит тебя в атмосферу Духа Святого. Ты похож на Него становишься, потому что Дух мой похож на оленя, на молодого. Ты похож на этого молодого оленя. Бог не сделал только ноги твои. Он тебя сделал подобным Сыну Своему Иисусу праведным. Он тебя вводит в атмосферу Духа Святого, и Он там врачует тебя. Вот в этой одной фразе все было сказано. Когда мы просто читаем фразу, не вникая в нее, она нам ничего не дает. Но когда мы вникаем в нее, начинаем есть ее, питаться ею, понимать, что там сказано, она начинает работать для нас. Мы начинаем провозглашать, что же для меня сделал Бог. И я начинаю в молитве истолковывать. Я изучаю ее и потом провозглашаю в молитве. Я благодарю Тебя, что Ты сделал меня подобным образу Сына Твоего. Благодарю Тебя, что Ты вел меня в царство Сына Своего, то есть в эту прохладу. Благодарю Тебя, что Ты возвратился ко мне. Благодарю Тебя, что Ты исцелил меня, избавил меня от суетной жизни, переданной от отцов. Ибо оттуда, от суетной жизни от отцов, я приобрел все генетические болезни. Пророк Исаия выразил это такими словами: когда придет Господь в среду своего народа и избавит его от греха, это в 35 главе 6 стихом, он говорит, тогда хромой вскочит, как олень. хромой вскочит, как олень. То есть, ну, у буквального оленя, вы знаете, он легко и быстро скачет, идет быстро. И Слово Божие берет его как образец. Поэтому на высотах моих поставляет меня олень. Когда вы станете таким оленем, Бог на ваших высотах. Это та воля Божия, которую Он приготовил для вас, то место, которое приготовил. Вы обратили внимание, Он говорит, на высотах моих поставляет меня. Исполненный Святым Духом человек без потух и личных притязаний будет поставлен в церкви на место, отведенное ему Богом. Не вы сами выберете себе это место. Написано, Бог поставляет меня на этих высотах, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет, ставит на определенное место. У каждого человека в теле есть место, куда Бог его хочет поставить. Но когда ты делаешься таким оленем, тебе не нужно уже заботиться о своем авторитете и о своем месте, и где ты будешь. Тебя не замечают, о тебе не говорят, тебя не хвалят и никогда не говорят лестных слов. Ой, как хорошо спела. Нам всегда хочется. Вы знаете, определенное время я страдал немножко этим, но Бог мне быстро открыл. Будь осторожен. Никогда не обращай внимания на то, что говорят люди. То есть никогда не слушай. То есть они могут сказать, прекрасная была проповедь, скажи, слава Богу, это был Господь. Это был Господь. Но никогда не жди, никогда не принимай этой хвалы и не жди ее. Не жди. Служи мне, говори в мое имя, пой в мое имя, пой для меня, пой мне, прославляй меня, говори предо мною, провозглашай мою истину. Не обращай внимания ни на что. И, откровенно говоря, Бог приучил меня к этому. Теперь мне безразлично, будут ли говорить мне или не будут говорить. Теперь мне много говорят, очень много говорят, что это невыносимо, что это противно. Другие говорят, это прекрасно, это что-то необыкновенное. То есть, я даже не знаю, если здесь взять на весы и поставить, чего больше – не поймешь, чего больше, плохого или хорошего. Это Бог только может взвесить. Но если бы я исходил от этого, я не исхожу ни от плохого, ни от хорошего. Я знаю, что Бог закрыл. Если Бог закрыл для этих людей, человек уже ему не откроет, я не открою. Я говорю в собрании проповедь ко всем. Одни плачут, умиляются и говорят, это все для меня. Другие уходят мрачные, огорченные, обиженные, сухие, не слышат. Почему? Они отвернулись от Бога, у них уже нет этого пояса. Они отвернулись, и отвернулись, они закрыли свой сосуд. Влага идет, помазание движется, они не видят его ни в себе, ни на других. Не видят. Вот в чем беда. Но здесь Дух Святой говорит, Он поставляет меня на высотах моих. Когда мы провозглашаем, что это Бог меня поставил в это положение, это Бог меня в этот ров поместил, это Бог меня в эту тюрьму поместил. Написано, слово Господне испытало Иосифа. В железо вошла душа его. Это так слово Господне нас испытывает. Берет его от любимого отца из дома и поселяет его во рву. Снимает одежду. Издеваются, смеются над ним, сновидец. Посмотрим, управлять нами захотел. Кто ты такой, кем ты захотел управлять? Продают его. Он плакал, написано, плакал и умолял, потому что они хотели его убить. Но они решили, продадим. Продали. Кажется, все шло хорошо. Он честно выполнял свой труд. Но искушение. Подошла женщина и сказала, я хочу тебя. Она разделась и стала раздевать его, и он просто бежал, беге от греха, как от лица змея. Я верю, что он убегал, потому что был здоровый молодой мужчина. И увидев обнаженную женщину, разумеется, он возбудился. И не нужно говорить глупости, что святой человек, если будет видеть обнаженную женщину, он будет спокойно проходить. Он не будет спокойно проходить, он повернется и уйдет, убежит. Он не станет, это есть целомудрие, это есть отношение. Также и женщина, она повернется и уйдет. Она не останется в том месте. пол всегда остается полом, и мы должны соблюдать рамки целомудрия. Иосиф бежал, но ему это вменили в насилие. Он хотел ее изнасиловать, и его посадили на вечное заключение, пожизненное. И когда в железо вошла душа его, его вывели, и он спас своих братьев. Он спас нацию и мир. Вы знаете, если вы помните эту проповедь, то имя, которое дал ему фараон, то на языке того времени звучало «Спаситель мира», «Сафнах Пасах», «Спаситель мира», потому что он спас мир, не только свой дом из Кананской земли, он спас Египетскую империю, и все страны мира приходили в Египет покупать хлеб, благодаря мудрости Иосифа, потому что Бог сказал, предвозвестил, будет голод, но фараон не понял бы без Иосифа об этом. Иосиф рассказал сон и рассказал, как вести себя, и его поставили главою. Поэтому вот это и есть наши высоты, куда нас Бог будет поставлять. В глазах Божьих это будет высота, в наших глазах это будет тюрьма, это будет ров. Но ведь давайте посмотрим. Смиренных земли Бог возносит, а гордым противится. Смиренным дает благодать. Смиренным дает благодать. Вот почему он так сказал. Господь Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как оленя, и на высоты мои возведет меня. Это слово также провозгласил Аввакум, 3 главой, 19 стихом. Вы помните эти слова, когда он сказал, хотя бы не расцвела смоковница, не было рогатого скота в стойлах, все потерял бы я, весь пришла там, говорит, такая, что все дрожит на мне, а я должен быть спокоен. И в конце этот пророк возглашает, Господь Бог сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Сила, пояс истины. Припоясывает меня силою. И когда у вас это есть, тогда он делает ваши ноги, как оленьи, и поставляет вас на то место, на которое он вас назначил поставить. И тогда только вы можете выполнить ту роль, которую Бог предназначил вам выполнить. Всякий раз, когда мы пытаемся выполнять не ту роль, которую Бог предназначил нам, это есть противление Богу, вызов Богу, это волшебство, это колдовство. Запомним это. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Ты расширяешь шаг подо мною. То есть, научают руки мои брани, мышцы мои сокрушают медный лук. 35 стих, извиняюсь. Научают руки мои брани. Как Бог научает руки его брани? В войне. Зачем Бог это делает? Практически Бог вводит меня в атмосферу войны. Научает руки мои брани, это только во время войны можно научить. Это для того, чтобы меня научить воевать, нужно настоящую войну создать. Бог не делает так, как делают люди. Создают приблизительные условия и стреляют пустыми снарядами, и они точно знают, что этот снаряд их не убьет. Они стреляют по мишени и точно знают, что эта мишень это не враг, это предполагаемый враг. Бог же нас научает прямо в живой обстановке настоящую войну. И наши мишени настоящие демоны. Наша мишень настоящие демоны и настоящая ветхая натура, по которой мы должны стрелять, бомбить и попадать в цель. Это наши мишени. И это наша война. И Бог здесь говорит, Он научает руки мои брани. Видите, если бы человек не согласился быть учеником, как бы его учить? Он научает только учеников. Те, которые сделались учителями, они уже не хотят учиться. У них нет ни пояса, ноги их не как у оленя. Они видят высоты, но не те. Они думают, что они взошли на высоты, а они попали в сети сатанинские. И они говорят, что это высоты Божьи. Или в сатанинский аквариум попали, он туда их бросил, плавайте здесь, я вам здесь все, я вам покажу высоты. А потом этот аквариум со всеми рыбами будет брошен в ад. Вот так делает сатана, вот так он обманывает, так он лжет. Но здесь научает руки мои брани, То есть вводит меня в атмосферу войны и этим самым испытывает меня, останусь ли я ему верным. Мышцы мои, здесь написано, сокрушают медный лук. Наученный таким путем, о котором мы говорили, я сокрушаю самоправедность. Вы знаете, что медь – это судопроизводство, когда мы сами себя осуждаем. Но мы сами себя осуждаем на основе Слова Божьего. Но мы можем сами себя осуждать и на основе не только Слова Божьего, а на основе наших выкладок и нашего понимания. И вот здесь есть разница между Медным морем и Медным луком. Медное море – это место, где мы демонстрируем и провозглашаем праведность, которую получили у медного жертвенника. У медного жертвенника. Мы уже говорили, что люди, которые получают крещение во имя Иисуса Христа, но думают, что это крещение в покаянии, а слышат во имя Иисуса, а учение преподают Иоанна. Иоанн крестил в покаянии. Это крещение не было в буквальном смысле демонстрацией праведности. Там были отголоски этого, но только подготавливал к Иисусу. Иисус является нашим эталоном. Он крестился, он был праведен, у него не было греха, ему не нужно было каяться, однако он крестился. Вот точно так мы должны креститься, эталон Иисус. Когда Иисус крестился, он демонстрировал там свою праведность перед Отцом в смерти своей. Так и мы, когда мы получаем крещение водою, мы демонстрируем, что мы оправданы перед Богом. И получили мы это оправдание у медного жертвенника. Вот у медного жертвенника происходит самоосуждение. А медный лук – это самоправедность, когда мы осуждаем себя на основе наших выкладок, когда ветхая природа говорит нам, как жить, как одеваться. Слово Божие говорит, мышцы мои сокрушают медный лук. Оно говорит вот так, Богу угодно, цена должна быть такая. Если выше цена, это уже Богу не угодно. То есть эти туфли должны стоить столько выше, это уже Богу не угодно. Если у тебя в ушах есть серьги, это уже Богу не угодно. Если ты носишь цепочку или какое-то украшение, это Богу не угодно. Потому что жены не должны себя украшать. Они приводят место Писания, не понимая, к чему его применить. Мужчины только себя должны украшать. Одень тогда какую-то дерюгу на себя и ходи. Почему ты не сдаешь своей жене быть прекрасной в одежде, а сам выбираешь для себя хороший костюм, хорошие брюки, хорошие туфли, хороший свитер? У тебя что, на свитере нет никаких затейливых? Посмотрите, костюм у него все равно есть же узор, это же красота. Костюм-то пошит, чтобы быть красивым, чтобы какую-то классику показать. А почему я должен быть в костюме, а моя жена должна быть в какой-то дерюге? Должно быть вот так. Вот это и есть медный лук. Он говорит, мышцы мои сокрушают медный лук. Это религия, самооправдание. Это уставы людей. Вымыслы человеческие. Предания отцов, которые не соответствуют Слову Божию. Культура, которая не соответствует написанному Слову Божьему. И я под нее должен равняться. И здесь он говорит, мышцы мои сокрушают медный лук. Вот с чем он воюет, вот его брань. Далее. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня. Ты дал мне щит спасения твоего. Послал ко мне сына своего. Щит спасения. Вы обратили, иногда Слово Божие называет щит веры, а иногда щит спасения. Вы знаете, что Иисус является спасителем мира и спасителем каждого человека в отдельности. И Бог говорит, что это Он есть твой щит. Ты дал мне щит спасения твоего, то есть дал мне сына твоего. Десница твоя поддерживает меня. То есть Святой Дух действует в этом направлении, в своем разнообразии и многообразии, и поддерживает нас. Как же Он нас поддерживает? Приведу место Священного Писания, как Бог нас поддерживает. как десница Его поддерживает меня Духом Святым. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был свидетельствовать Духом Иудеям, что Иисус есть Христос. Деяние 18.5. Вы видите, они поддержали Его. Как только они пришли, Он понуждаем был Духом свидетельствовать. Арон и Ор поддерживали руки Моисея, и народ израильский во главе с полководцем Иисусом Навиным низложил Амалека, победил его. Потому что Моисей не мог долго держать свои руки, и они опускались. Пока он опускал, чтобы они отдохнули, в это время Амалек начинал побеждать. Победа Израиля полностью зависела от рук. В каком состоянии руки Моисея? Это не было вдохновенное «Аллилуйя! Аллилуйя!» Такого не было. Это была война. Это не было хвала и прославление. Это все ад. Весь ад повис на руках Моисея и тянул их назад. Все силы духовной тьмы кинулись на руки Моисею, потому что они знали, от поднятых рук зависит победа и от опущенных рук поражение. Моисей это знал. Иисус Навин знал. Ор знал. Аарон знал. Тогда они подложили под него камень, и каждый подошел и взял руку и держал в своей руке. И нужно было так до захождения солнца. Это часы, жаркий день. Это не час, не два, не три, не четыре. Это с самого раннего утра до захождения солнца. Руки должны быть подняты. И так их держали. Это подвиг. Я считаю, что и сегодня в духе происходят такие же вещи. Возможно, кто-то чересчур уже утомился и говорит, Боже, придет ли когда-нибудь вечер? Закатится ли когда-нибудь это солнце? Придет ли конец этой войне, потому что не чувствует, что уже больше нет способности. Но в это время некто подходит, берет одну руку, кто-то еще другую и поддерживает. Если будет вас поддерживать Дух Святой, то только через свою церковь, через святых людей, которые придут и поддержат. То сатаны точно так же поддерживают его, то есть человек в нечестии, не поддержите его, он проиграет. Но тут подходит другой нечестивый, третий нечестивый, тоже поддерживает. И там тоже есть поддержка, и там тоже идет точно такая же война. Но победа будет на стороне Господа. Бог недаром страдал на Голгофском кресте, чтобы отдать на поругание свою церковь, и чтобы она проиграла этот бой. Миру кажется, что она проиграла, но на самом деле она выиграла. Она не уничтожена, она умножается. Она набирает силу, и она уже выступает под своими знаменами, и она начинает понимать Божий порядок, Божию теократию. Конечно, во множестве своем она этого не понимает, но я повторяю, Бог уже набирает себе младенца мужеского пола, выбирает его и вводит его в теократию, в эти 12 дивизий, которые будут нести жизнь с избытком. Вот что значит «Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук». И дальше он говорит, «Ты дал мне щит спасения, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня». Милость – это благодать Божия. Милость твоя возвеличивает меня. Если десница поддерживает, то милость возвеличивает. Еще раз повторяю, Бог смиренным дает благодать. Милость для смиренных. Видишь, как смирился предо мною Ахав. Не наведу беды в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его. Бог изрек недоброе о нечестивом царе, но как только нечестивый царь смирился, Бог отвел приговор свой. Не чудо ли? Вот в любом положении, на любом этапе, только человек смиряется, как сразу же милость Божия к нему направляется. До тех пор, пока он возмущается, до тех пор, пока ищет своего и что-то доказывает, до тех пор, пока что-то вымеряет, критикует, соображает, Бог отступает от него. Это гордость так действует. И он здесь говорит, «Милость твоя возвеличивает меня». это благодать Божия, которая возвеличит нас. Поэтому прекратите защищаться. Смиритесь, и вы увидите, как Бог вознесет нас в свое время. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Что значит «ты расширяешь шаг мой подо мною»? Это значит, ты даешь мне ведение того, что принадлежит мне по праву. Юридически по праву Божьему нам что-то принадлежит. И это то, что лежит по ту сторону Иордана, Ханаанская земля. Это прообраз прохлады, прообраз действия Святого Духа, общения с Богом. Это принадлежит нам по праву. Бог сказал: «Отчи мои постоянно на эту землю». Это моя земля, это место, где я буду обитать. И вот здесь Дух Святой говорит, что как раз шаг мой расширяешь подо мною, ты даешь мне ведение. Я сам бы никогда этого не увидел, не понял и не осознал. Но ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. То есть я не страшусь исполинов. Когда Бог расширяет шаг и дает вам ведение, что лежит по ту сторону Иордана и что это ваше, то сатана тоже вам кое-что показывает. Он показывает вам: да, это ваше, но чтобы это взять, посмотри, какие там исполины. Посмотри, вот эти исполины, это твоя душа. Ты сможешь справиться со своей душой, со своим характером взрывоопасным? Ты сможешь справиться со своими страстями и похотями? А что я виноват, если я всех люблю? Такие иногда я заявления слышу от людей, которые возмущаются. Я начинаю их приводить степенно, что ты должен любить одну жену. Он говорит: я не виноват, что я всех люблю. Всех люблю. Я говорю: а жену ты хоть любишь? Всех, кроме жены. Или всех, кроме мужа. То есть вот здесь как раз Слово Божие говорит, когда Бог расширяет шаг, то и ноги не колеблются, никакого колебания не будет. Мы смотрим на все эти страсти и похоти, которые живут в каждом человеке плотском, то есть живущем во плоти, я не имею в виду греховном. Павел, когда это увидел, он пришел в страх, в трепет. Он сказал: бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Но не колеблются ноги мои, благодарение Богу моему, я тот же самый. Умом моим служу закону Божию, плотью закону греха. То есть грех остается, закон греха остается, но этот закон упраздняется. То есть уходит с юридической основы, и в юридическую основу входит закон Духа жизни во Христе Иисусе. И я диктую этому закону. Он есть, он никуда не ушел. Вот в чем беда. А святые хотят не чувствовать этого закона. Они не хотят, чтобы он был там. Но если Бог уберет этот закон, то у нас не будет способности и возможности учиться воевать. Если Он уберет закон, то тогда наше тело моментально просияет и сделается подобным прославленному телу Господа. Поэтому Он и держит пока этот закон греха и смерти, и дает другой закон, внедряет через нового человека для господства и учит меня. И этим самым испытывает меня. Потому что, вы скажете, зачем испытывает? В небесах же не будет искушения. Видите, потому и испытывает, что в небесах не будет, там все будет доступно. Ты везде можешь пойти, но будут и там места, принадлежит Богу, но войти можешь. Войти можешь, но ты никогда не войдешь, потому что ты здесь научишься в этой войне и будешь испытан верности, и никогда не посягнешь на Божие. И в небесах, и в вечности останется вещи, принадлежащие Богу. И Бог сделал именно так. Вот вы обратите внимание, человек в некоторой мере собственник. То есть он обязательно хочет, чтобы что-то принадлежало лично ему. Мое это, ну мое. Вот посмотрите у детей, это моя игрушка. Это моя жена, куда ты смотришь? Это мой муж. Она начинает возмущаться, если видит, что чужие женщины начинают смотреть на ее мужа. Это мой дом, это мой костюм, это мое платье, это моя машина, это моя земля. Посмотрите, вот это от Бога пришло. То есть я не имею в виду эгоистическое, оно обратилось в эгоистическое. Это идея ненормальная, коммунистическая. Все наше. Как все наше? Бог так сделал, что есть наше, а есть твое. и есть мое, и есть Божие. И поэтому и в небесах у каждого будет что-то свое, личное, куда никто не сможет проходить, даже сам Бог, если вы его туда не пригласите. И когда он будет приходить в это собственное, ваше, он всегда постучится и никогда не ворвется, внезапно и не появится. Никогда не застанет вас врасплох. Всегда постучится. Все стою у двери и стучу. Если кто откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. И на земле Бог остается Богом, и в небесах он останется неизменным Богом. Останется нечто собственное, ваше. Так Бог создал нас по своему образу и подобию. И поэтому запомните, что и в небесах, на новом небе, и на новой земле мы будем собственниками, как и здесь. Только здесь вы не можете воплотить свои мечты, то есть что-то иметь. А там вы будете иметь, и Бог вам даст гораздо больше того, о чем вы просите и помышляете. Гораздо больше. И это будет ваше собственное. И когда Иисус будет приходить к вам, он будет стучаться в небесах, когда захочет вас посетить. А в вечности у него хватит времени посещать всех. Тем более он вездесущий Бог, может одновременно всех посещать, одновременно быть у всех в гостях, чего не может дьявол, конечно. Вот таким образом не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, и падают под ноги мои. А вот эти два стиха – это нечто уже новое в этой песне, не правда ли? Если вы помните начало песни: «Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня, я встретил тесноту и скорбь. До основания преисподней я не шел. Оттуда я возопил, оттуда закричал. Враг окружил меня, тучные васанские обступили меня. Я встретил тесноту и скорбь». То есть враг преследовал, преследовал, преследовал. И вдруг песня меняется. Я преследую врага. Не враг меня преследует, я его преследую. Картина поменяется. Как только вы начнете провозглашать то, чем является для вас Бог, то, что было провозглашено впереди этой песни, то вы пройдете это все, и картина изменится. Не вечно враг будет преследовать душу мою и втаптывать в землю жизнь мою. Придет время, когда вы обратитесь от преследования и начнете преследовать своего врага. Я преследую врагов моих. Ад обратился в добычу. Они падают под ноги мои. Все даю вам власть наступать на всякую силу вражью, и ничто не повредит вам. Не повредит. Бог сказал: я даю власть, но для того, чтобы получить, и чтобы эта власть заработала, чтобы мы увидели ад, обратившийся назад, чтобы там, где вы появлялись, демоны кричали: осторожней, осторожней, бегите, не вступайте с этим человеком, не воюйте с ним. Вы знаете о таких людях, которые приходят в такое состояние, то есть дьявол дает поручение всем бесам, он показывает им портрет этого человека, изучите его хорошо, хорошо изучите, чтобы, не дай Бог, где-то, вы, встретив его, не напали на него, а иначе мы пропали. Лучше для нас не встречаться с ним. Уходите, уходите, все бесы, уходите оттуда, где будет появляться этот человек. Иисуса я знаю, и Павел мне известен. То есть ваши имена станут известными в аду, потому что вы прошли через ад, и теперь вы обратили его вспять. Вначале ад войдет в каждую клетку вашего тела. Все будет кричать против вас, все похоти и страсти восстанут против вас. Ваш характер демонизируется, и вы будете в ужасе, но вы будете все это видеть. Когда люди не видят, это опасно, но когда они видят, это прекрасно. Когда они видят, они могут говорить: «Ей, Господи», то есть это точно так. «Я такой есть», «Да, я такая». Но благодарение Богу в тебе я совершенно другая. Я воскресну, я восстану, это не будет, я ненавижу все это, я отрицаю. Но отрицай сколько угодно, ты делаешься все хуже и хуже. Нет, это не будет все время, я буду преследовать ад. Бог обратит его вспять, и мы начнем преследовать. Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги восстающих на меня. Припоясал меня силою для войны. Опять мы встречаемся с поясом. Армия – это порядок, в первую очередь. Когда вы слышите слово «армия», вы знаете, что и гражданский быт – это тоже порядок, но он уступает армейскому порядку, не правда ли? В армии порядок строже. Армия, не имеющая порядка, где офицерами становятся народные избранники или самозванцы, такая армия немного успеет. Но армия, где офицеры назначаются Богом, Бог их обучает, а потом назначает. Посмотрите любую армию мира. Что, солдаты выбирают себе офицеров из своего состава рядового? Ванька, подь сюда. Бери, будешь управлять нами. Так, кто? Проголосуем. Все, Ванька, погоны имеешь, вперед. То есть так получается. Как председателя в колхозе. Из своей среды. А Бог совершенно по-другому. Он готовит человека, приготавливает так, что никто не видит, никто не знает, как он сражается и что он побеждал. Иногда мы встречаемся с человеком, иногда вы можете встретиться с ребенком, с отроком, отроковицей, и вы скажете, да это же еще ребенок. Но вы не знаете, что этот ребенок, это отроковица или этот отрок уже научился побеждать. Никто не знает, вы смотрите просто на возраст. Однако это маленькая девочка. Сказала, о, если бы он, господин мой, пошел в Израиль к пророку, там есть пророк, он снял бы с него проказу. Весь Израиль уже не верил. Там жил великий пророк, через которого Бог действовал. Израиль не верил в это. Израильский царь разодрал одежды свои, когда к нему пришел Нейман со своей свитой, и дал письмо царя сирийского, и тот там пишет, «Сим письмом я посылаю слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Ну, царь сирийский думал, как он правит всем Израиль, там и этот царь правит всем. Что царь прикажет своему пророку, он не действовал через голову, сирийский царь, он понимал, нужна теократия, нужна власть, порядок. Я не могу обратиться прямо к пророку послать его, потому что этот пророк живет на территории, где этот царь. Я пошлю к царю, а царь пошлет к пророку. Так рассудил сирийский царь и послал Неймана. Нейман приходит к царю, дает письмо. Тот раздирает одежды и говорит, они хотят с нами враждовать. Услышал об этом пророк и послал к нему, говорит, зачем ты разодрал одежды свои? Пошли его ко мне. Не к тебе он послан. Ты просто посредник, ты должен был послать его ко мне. Девочка направила не к царю, она направила ко мне. Вот я что хочу сказать. Есть такие люди, есть такие юноши, есть такие девицы. Бог нашел таких юношей в среде своего народа. И когда сын его Иисус шел, он не взял отцов, он взял детей. Вы обратили внимание, он брал детей. Он подошел к одному юноше, лет 14-15, и сказал, следуй за мной, я сделаю тебя ловцом человеков. Он помогал своему отцу, Завидею, ловить рыбу. Совсем еще мальчик. Будущий великий апостол Иоанн, апостол любви, как называют его. За 3 года он стал апостолом, хотя сделался им раньше. Он избрал 12, и туда вошел этот. Он взял и других молодых людей, и они сказали, наши родители живые, у них другая религия, у них другое понимание, позволь нам, мы похороним их, потому что они начнут выступать против нас. А это будет не по закону. Иисус сказал, представьте мертвым погребать мертвецов, а вы следуйте за мною. Родители бы никогда не пошли. Они боялись быть отлученными от синагоги. Даже когда многие, по Писанию мы знаем, родители, многие родители, понимали, что это Господь, это истина. Вы помните этого слепца, исцеленного? Он говорит, я не знаю, вы говорите грешник, но он открыл мне глаза. А вы меня учили, что грешников Бог не слушает. Вы меня учили, что грешников не слушает. А может ли, то есть Бог через грешника открывать очи слепому? Иди ты еще, только родился, и ты нас учишь. К родителям они говорят, он в совершенных летах, его спросите. И Слово Божие говорит, они так говорили, потому что боялись быть отлученными от синагоги. Кто пошел? Дети. Они оказались верными. Конечно, там были верные и мужи, но их было не так много. Но 12 апостолов это были буквально дети. То есть молодые люди, у них еще были у всех живые отцы, которые были совершенно с ними не согласны. Вот поэтому здесь Дух Господень показывает нам, каким образом Он действует, как Он припоясывает нас силою для войны, и как Он под ноги наши всех врагов бросает. Я верю в этот пояс, я верю в эту истину, и я верю в божественное избрание. Они вопиют, но нет спасения. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасения, спасающего ко Господу, но Он не внемлет им. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, то есть в бегство врагов моих. И я истребляю ненавидящих меня. Здесь мы в проблеме немножечко. То есть в той проблеме, что Слово Божие нам говорит, чтобы мы ненавидящим нас благотворили. А Он говорит, а я их истребляю. Как истребить ненавидящего? То есть в Писании сказано, возненавидели меня напрасно. Исаия 66:5. Давайте посмотрим, что здесь Дух Святой говорит относительно этой мысли. 66 глава. Выслушайте слово Господне, трепещущее пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас, изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены. Здесь говорится о таких врагах, точно. Здесь говорится о врагах не совсем иноплеменниках, а о врагах, ты обратил ко мне тыл врагов. То есть здесь враги не совсем чужие. Здесь, когда он избавил его от всех врагов и от рук Саула. И тогда он воспел эту песню. И поэтому твои братья ненавидят тебя. Твои братья угрожают тебе, но они останутся в постыжении. Как же оставить их в постыжении? 5 глава Матфея, 43-44. То есть в этих двух стихах мы встретим, каким образом мы должны побеждать своих врагов. Пятая глава. Вы слышали, что сказано древним, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». То есть Бог хочет, чтобы мы действовали так, как действует Он. Бог всегда остается Богом любви. И Он хочет, чтобы мы побеждали своих врагов благотворительностью, уничтожали. Он говорит, я обращаю тыл, то есть они обращают ко мне свой тыл. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Как мы можем их истребить? Благотворительностью. Если у вас есть возможность, и они понуждаются в чем-то, благотворите им. То есть, когда вы благотворите им, вы собираете на голову их горящие угли, и вы закрываете им уста, вы запечатываете их. Они не могут больше выступать против вас. Таким образом, вы их истребляете. Как враги, они прекращают быть врагами. Они остаются, возможно, по отношению к вам, другого мнения, но они не могут воевать с вами, потому что вы сделали им добро. Вы сделали добро тогда, когда все от них отказались. Вот таким образом Бог остается Богом любви, и Он потом будет судить людей. То есть благотворя таким путем, мы, во-первых, освобождаемся внутри от мести, от зла, от горечи, потому что мы благотворим, и Бог заменяет наше сердце. Когда мы направляемся благотворить, Бог меняет наши чувства. Обида уходит, горечь уходит, месть уходит, ревность уходит, остается тихая печаль, тихая скорбь. А потом Бог сочтется с ними. Главное, чтобы наши сердца были свободными. Это важно для нас. Ненавидящие нас, конечно, не будут причинять боль, у вас будет обида. Но зато, когда вы освободитесь от этой обиды, это не говорит о том, что их Бог простил, это вы их простили. Бог тоже простил, но ждет. А потом в конечном итоге Бог им воздаст. Но вы уже уничтожили его своей благотворительностью. Вот таким образом мы будем обращать их в бегство. Они вопиют, но нет спасающего, ко Господу, но он не внемлет им. Это положение, в котором не могут помочь уже человеку ни тьма, ни свет. Они вопиют Господу. Почему Бог больше им не помогает? Ни тьма не может помочь, ни свет не может помочь. Потому что он поднял руку свою на помазанника Господня. Речь идет о Сауле. Почему он обращался к Богу, Бог не отвечал ему? Пошел к волшебнице, волшебница тоже не помогла. Она сказала: «Всю ночь твою душу возьмут, Израиль проиграет бой, и ты погибнешь вместе с сыновьями своими». То есть, что ему помогло? Почему это так случилось? Почему он вопиял и не было ответа? Потому что он пренебрег Божий порядок. Потому что он взял то служение, которое ему не принадлежало. Потому что он был царь и не имел права священнодействовать. Самуил сказал ему: «Жди меня 7 дней, я приду». Он не дождался. И в 6-й день принес жертву. Я увидел, люди разбегаются. Когда мы видим, что люди начинают разбегаться, тогда мы начинаем что-то делать. Не надо ничего делать, ждите. Если Господь сказал: «Жди, я приду», значит, он придет и даст победу. Но вот здесь он не дождался. И так как он не дождался, он потерял Святой Дух. Он отошел от него. И тогда он начал злиться на тех людей, у которых есть Дух Святой. Он стал гоняться за Давидом, но проиграл. Точно так случилось и с теми жрецами. Когда-то им отвечала тьма. Но когда пришел Илья на гору, кормил и позвал их, они кричали к Богу своему, вопили, но не было ни ответа, ни шума никакого, все оставалось так же. А время прошло, результата никакого не последовало. А до этого были результаты, и неплохие. И огонь с неба не сходил, и бесы выходили, и чудеса многие были, все было. И людей было много, почти весь Израиль был на их стороне. И они говорили: «Бог двигается по планете. Завоюем, завоюем одну страну за другой». Как будто бы Бог страны завоевывает и города. Вот как только вы видите, что значит, мы Америку спасем, мы Россию спасем, Украину завоюем, Корею к рукам приберем. Так и знаете, что люди говорят не то, что должно быть. По Писанию написано: «Дерзай, Павел, у меня еще много людей в этом городе». То есть еще много людей в этом городе. Богу не нужно завоевывать города и страны, потому что вся земля принадлежит Богу. И в том виде эти города и страны Бога не устраивает. Он все разрушит и предаст огню. И создаст новое небо и новую землю, там будут новые постройки, и там будет совершенно иная жизнь. Поэтому, то есть, я хочу сказать, что приходит время, когда враги будут вопить ко Господу. Обратите внимание, к Богу будут вопить. Саул обращался к Богу, не к идолам. Потом обратился к идолам, то есть к волшебнице, потому что Бог не отвечал. Но вначале он кричал к Богу, который когда-то ему отвечал. А теперь молчит. Было время, когда Бог был с Саулом и отвечал ему, а теперь молчит. «Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа моего, поставил меня главою иноплеменников, народ которого я не знал, служат мне. Я рассеиваю их и попираю, как уличную грязь». То есть, рассеять – это лишить единомыслия. То есть у врагов пропадет единомыслие между собою. Когда они выйдут против вас, то у них не будет единомыслия. Для того, чтобы враг обладал мощной силой, им надо вместе объединиться. Для того,